0.22. Эксперименты с паутиной. Исследования лабиринта проходят хорошо. Я сказала бы, что даже слишком хорошо. По всей видимости, это территория скалопендр. Скалопендры удобны для получения экспы на них. У меня очень плохие навыки обнаружения, и они не могут остановить мои неожиданные атаки. Победа уже у меня в кармане, если я пробираюсь над ними или захожу сзади. Благодаря этому я побеждаю с легкостью. После победы над большим количеством скалопендр, мой уровень вырос до 7. К сожалению, никакие способности не повысились, только сопротивляемость параличу выросла до 2 уровня, поскольку я все время ем скалопендр. Здесь я легко набираю уровни, и полезная способность сопротивления параличу тоже растет. Хорошие охотничьи угодья. Конечно же, я не расслабляюсь. Получение боевого опыта – моя цель, и я увеличиваю различные варианты моих неожиданных атак. Одна из слабостей моей паутины состоит в том, что я могу ее выпускать только из брюшка. Поэтому мне надо повернуться брюшком к врагу, когда я хочу его запутать в паутине. При этом моя поза должна быть такой, что я стою на двух задних ногах и высовываю свое брюшко. Поскольку шанс, что враг нанесет в этот момент удар, очень велик, я использую его, когда враг уже запутался в паутине. Либо же прыгаю в воздух и провожу бомбардировку в полете. Но оба этих метода весьма опасны. Если паутина попадет, то победа мне обеспечена. Но будут большие проблемы, если я промахнусь. Будет сложно уклоняться от атак, если вместо врага приклеюсь я. Пока нахожусь в воздухе во время прыжка, меня можно сбить, как я сделал это со своим братом. Это немного отличается от поговорки «высокий риск, высокая награда». Но я сумела придумать безопасный метод использования паутины. Это новое оружие под названием переносная сеть. Если коротко, я делаю маленькую сеть и держу ее передними ногами. Плюс данной малой сети в том, что я избегаю возможности контратаки, поскольку все, что мне нужно делать, это приблизиться, держа ее в руках. Ну, по сравнению с той позой, из которой я выпускала паутину до сих пор, это намного легче. С другой стороны, имеется минус. Я не могу использовать мои передние ноги, которыми держу сеть. Но поскольку у меня есть еще 6 ног, это доставляет только незначительное неудобство. Кроме того, сеть должна быть приготовлена заранее. Хотя, для меня изготовление занимает очень мало времени, так как я профессионал в деле плетения паутины, пусть даже и самопровозглашенный. Получилось отличное оружие с высокой эффективностью и малым риском. Я пыталась сделать и другое оружие, но все закончилось неудачей. Как сторона, которая использует неожиданные атаки, мне хотелось принять какие-либо меры против них. Таким образом, я начала создавать паутину, способную искать врагов, о которой думала уже давно. Невидимая тонкая нить, которая выпускается из моего брюшка, и я могу почувствовать приближающегося врага с помощью этой нити. Это отличается от того времени, когда я устанавливала ее в своем доме, и она была слабо натянута. Слишком много проблем с установкой. Это катастрофа. Если я оставляю нить одну, она запутывается с другими нитями и оказывается приклеена к стене. Мало того, если она все время будет срабатывать, неизбежно, что меня это будет отвлекать. Даже если я сконцентрируюсь, пытаясь выделить нужную информацию, на это потребуется все мое внимание. Следовательно, потеряю всякое представление о том, что происходит вокруг меня. На данный момент я отказалась от идеи паутины, ищущей врагов. Следующим этапом была попытка поднять мою защиту при помощи одежды из паутины. Ну, проще сказать, что результат был плох. Хотя одежду сделать и можно, но вот одеть ее очень сложно. Во-первых, я паук. У меня нет человеческих рук и сложная структура тела. Так что я не смогу носить одежду, как бы много усилий в это я не вкладывала. Тогда как насчет того, чтобы обернуть мое тело в паутину? Эта идея тоже была отброшена. Хотя я и могу себя опутать паутиной, но есть вероятность, что она будет сковывать мои движения. Я не могу ограничивать свою скорость по данной причине. Таким образом, хоть опутать себя и можно, но, увы, не могу себе этого позволить по причинам, которые указала выше. Кроме того, даже если я смогу ее надеть, в ней нет никакого смысла, если я не смогу ее снять. Ведь мое тело меняется каждый раз, когда я поем. Если меня после обеда раздует как шарик в то время, когда я в одежде, разве мне не будет больно? Есть, конечно, еще один метод, суть которого в том, что кто-то с руками может мне помочь. Но с моими ногами и телом, которое даже обернуться не может, это невозможно. Таким образом, эта идея была отброшена. Если подумать, у паучьего тела есть свои плюсы и минусы. Хоть я и могу прыгать, ползать по стенам, но отсутствие рук – это минус. Я серьезно думаю, что человеческие руки очень удобны. Кстати, уровень паучьей нити так и не вырос, невзирая на большое количество экспериментов. Как и ожидалось, чем выше уровень, тем сложнее его поднять. В отличие от времени, когда я заперлась в своем доме, я не хочу тратить свою паутину без всякой пользы. В отличие от моего безопасного дома, все что угодно может случиться снаружи, так что мне надо поддерживать состояние полной готовности все время. Причина, по которой у меня есть возможность экспериментировать с паутиной после столь долгого времени, заключается в том, что вокруг полно еды под названием скалопендры. Хотя и было много провалов в экспериментах, но кое-что все-таки получилось. Если будет возможность, мне надо больше использовать метод проб и ошибок.